Глава 28. Олеся. Осень давно осталась позади, а с ней и конец первого учебного полугодия. Вокруг витал дух Нового года. Все с нетерпением ждали каникул и праздников. Чего больше, даже не берусь предположить. В холле учебного корпуса на первом этаже поставили огромную елку. Она светилась и переливалась разноцветными огнями. В жилом корпусе стояли зимние красавицы поменьше, но на каждом этаже в зоне отдыха была своя. Мы с Дианой тщательно планировали, как проведем праздники. Правда, в эти планы, как и следовало ожидать, вмешалась бабушка. В этот раз она предупредила заранее, что Новый год мы отметим в ее усадьбе, а уже 2 января полетим на известный горнолыжный курорт. Естественно, мне хотелось провести все праздники в компании Руслана и друзей, поэтому я планировала серьезный разговор с бабушкой, в котором должна была отвоевать хоть часть каникул для себя. «Дорогие мои, это ваш последний год в школе и последние школьные новогодние каникулы. Желаю вам веселых праздников и будьте аккуратны. Жду вас целыми и невредимыми 11 числа в классе», с блестящими от слез глазами и дрожащим голосом сказала нам Лариса Анатольевна. Было очень мило, как она переживала за нас, что скоро мы покинем стены школы. «Спасибо! И вам хороших праздников!» прозвучали нестройные голоса одноклассников. «Ну что, какие планы на вечер?» спросил Руслан, провожая меня после уроков, склонившись к уху и проведя носом по виску. У меня от этого действия всегда по телу пробегало стадо мурашек. «Мы с Дианой и Варей собираемся сделать набег на торговый центр. Нужно купить подарки. Благо, новых платьев у меня полный шкаф, и об этом мне не придется сегодня заботиться», ответила, улыбаясь. «А вот девочки и их будут себе выбирать». Подарки? А что ты мне подаришь?» тихо с придыханием спросил. «Не скажу. Это же должен быть сюрприз». Самой было любопытно, что мне подарит Руслан, но спрашивать не стала. Лучше дождаться праздника, тем более, что он будет уже через 3 дня. «Ладно, но завтра я точно за тобой заеду. Уже скучаю», — сказал он, когда мы оказались у двери моей комнаты. Я сама обняла его за шею и, встав на цыпочки, потянулась губами к его. Руслан обвил ладонями мою талию, притягивая ближе. Но я не стала затягивать поцелуй, даря легкие, как перышко, прикосновения любимому. Оставалось мало времени на сборы. «Не скучай, когда вернусь домой, позвоню». Я поспешила в комнату. «Ну где ты ходишь?» – возмутилась Диана, быстро запихивая вещи в чемодан. «Сегодня куча дел еще, а ты даже вещи не начала собирать». «Да я особо ничего собирать и не буду». Схватила небольшой рюкзак, положила в него телефон, планшет, зарядку, скетчбук и косметичку, которую собрала еще утром. «Я готова», — сообщила, уже натягивая джинсы и футболку с толстовкой. «Да уж, а я еще нет, жди», — возмущенно пыхтя проговорила Диана, продолжая метаться по комнате. В этот момент раздался стук в дверь, и из-за нее появилась кудрявая рыжая голова Вари. «Вы собрались?» — спросила она, уже полностью вплывая в нашу комнату. Она катила ярко-оранжевый чемодан, на котором висело ее пальто малинового цвета. «Сговорились, что ли?» — ворчала Диана, продолжая укладывать вещи. «Садись!» — похлопала я рядом с собой по кровати. «Она скоро закончит!» Варя улыбнулась и присела рядом, осматриваясь вокруг. «А где твой чемодан?» — все же спросила она. «А он мне не нужен. Дома все есть. У меня только вот». Я подняла свой небольшой рюкзак. «О, а я все за собой таскаю», — сказала Варя. «Мало ли что пригодится». Я лишь пожала плечами. «Хорошо, я не против, чтобы ты проводила время с друзьями. И, насколько понимаю, с твоим парнем. Но при условии, что Новый год вы отмечаете в этом доме, и ты должна мне представить своего молодого человека», — заявила бабушка в ответ на мою просьбу провести праздничные дни до отъезда с друзьями. «Хорошо», — ответила, пожав плечами. «На самом деле я не видела в этом проблемы. Знакомить Руслана с бабушкой, конечно, не планировала, но раз это ее условие, то придется». «Бабушка хочет с тобой познакомиться, иначе мы увидимся только в школе», — напечатала сообщение Руслану. «Без проблем. Сейчас подъехать», — пришел мне быстрый ответ. «Ха-ха, завтра приезжай к нам на обед», — ответила я. Он смог удивить меня. Ведь обычно парни не сильно стремятся знакомиться с родственниками девушки. «Договорились, но после этой пытки я тебя украду». Ужасно соскучился. Выставил он мне свое условие, на которое я была вполне согласна. «Хорошо, я тоже без тебя скучаю», — ответила и пошла собираться на шопинг с подружками. «Понятия не имею, что подарить Вадиму», — проговорила растерянно Варя, примеряя уже шестое платье. «Мне бы твои проблемы. Ватьке все можно подарить, а вот что купить Ефиму, вообще сложно решить», — как всегда эмоционально отвечала Диана. Она считала, что проблемы других людей не стоят и сотой доли ее тягот. Мы переглянулись с Варей и прыснули от смеха. Ди уперла руки в бока и посмотрела на нас из-под лобья. Но нас это не остановило. «Ну а что ты?» – спросила она у меня насмешливо. «Я уже давно решила, что подарю ему графический планшет», – ответила, невинно хлопая глазками. Диана подняла в удивлении брови и скрылась в примерочной с очередным платьем. «Ты, как всегда, рассудительна и предусмотрительна», – заявила она. «Все продумала заранее, а я вон даже не решила, что искать». В итоге с девчонками мы пробегали по торговому центру до самого его закрытия. И сказать, что мы купили не все, значит ничего не сказать. «Странно. Мне казалось, ты говорила, что с этим парнем ты не встречаешься. Был ведь абсолютно другой». Бестактность бабушки вогнала меня в краску, а вот Руслан не растерялся. «Надеюсь, я смогу оправдать ваши ожидания», – проворковал он, льстиво улыбаясь ей. «Лидия Марковна, очень рад с вами познакомиться и обещаю, что всегда позабочусь о вашей внучке». «Это ваша самоуверенность, молодой человек, меня и смущает», – ответила ему бабушка. Она окинула Руслана пристальным скептическим взглядом и все же кивнула, что в моем понимании значило «одобрено». Потом был немного неуютный обед. Бабушка молчала и лишь кидала на нас слегка прищуренный взгляд, будто сканировала. Поэтому, как только появилась возможность улизнуть, мы поспешили воспользоваться. Новый год был волшебным. Несмотря на то, что в уходящем осталось много потерь и горя, я приобрела много нового. И как бы сильно не переживала о смерти родителей, противостояние в новой школе заставило задвинуть свое несчастье поглубже. Да, я и сейчас вспоминала о них, и сердце при этом невыносимо щемило, но я держалась все это время, не выказывая своих чувств. В новом году я решила отпустить их, не держаться каждый день, не думать, что бы сказала мама, как бы поступил папа. И хоть они навсегда останутся в моей памяти и моем сердце, теперь я решила, что буду идти своей дорогой. Праздник организовали так же, как и мой день рождения. Взрослые отмечали его отдельно от молодежи. В этот раз было тоже много незнакомых подростков и даже несколько человек из нашей школы. Но нашей компании было все равно, кто находился вокруг. Главное, что мы были вместе. В центре зала установили огромную красивую ель. С потолка свисали невероятные сверкающие звезды, а небольшие столики были украшены новогодней атрибутикой. Развлекала нас в этот раз пара ведущих. Вадим крутился вокруг Вари, которая выглядела сногсшибательно в небесно-голубом облегающем платье. Диана вышагивала под руку с Ефимом, глядя на окружающих свысока. На ней было темно-синее платье с пышной короткой юбкой, которое ей очень шло. А я в гардеробе обнаружила совершенно неподражаемое зеленое платье в пол на тонких бретельках. Оно, словно вторая кожа, обтекало все мои изгибы и переливалось за счет мелких пайеток, покрывавших всю ткань. И чувствовала я себя в нем на все 100. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал Руслан, когда я спустилась в холл, где он меня ждал. «Спасибо, ты тоже ничего». Парни не особо заморачивались в выборе одежды. Руслан по обыкновению выбрал темно-серую рубашку и черные брюки. Ефим был в темно-синих брюках и голубой рубашке, а Вадим надел свитшот с оленями и елочками. Думаю, им не пришлось оббежать все имеющиеся в наличии бутики, чтобы нарядиться. В зале играла приглушенная музыка. Ведущие предлагали проводить старый год и оставить в нем все плохое. Так как в зале присутствовали в основном совершеннолетние, На столах стояло шампанское и легкое фруктовое вино. Мы разговаривали, не особо обращая внимания на остальных. Напиваться тоже не планировали, поэтому пили сок и поглощали вкусные закуски в ожидании наступления Нового года. Вадим балагурил у нас за столом, а мы хохотали над его шутками. Варя то и дело слегка смущалась, ведь только на днях согласилась официально с ним встречаться, до этого всячески его динамя. «Ты знаешь, я уже хочу, чтобы каникулы поскорее закончились», прошептал мне на ухо Руслан. «Почему?» – удивилась. «Потому что в школе мы больше времени проводим вместе», состроив жалостливый взгляд, ответил он. Я улыбнулась и взяла его лицо в ладони, а потом поцеловала в щеку. «Не переживай, каникулы быстро пролетят», – заверила его. «Ты еще не знаешь, куда летишь? Я бы тоже поехал с тобой», – сложив брови домиком, проговорил он. «Да, бабушка мне уже сказала. Если будешь хорошо себя вести, то после Нового года я тебе скажу, куда именно», – поиграв бровями, поставила условие. «Вот увидишь, я буду само послушание», – довольно улыбаясь, ответил он. «Друзья, посмотрите скорее на часы», – отвлеклись мы на голос девушки-ведущей. «Осталось всего 5 минут до наступления Нового года!» Мы удивленно переглянулись, уставившись на часы. 23:55, показал экран моего мобильника. 2 часа так быстро пролетели, мы и глазом не успели моргнуть. Парни бросились к бутылкам с шампанским, а мы суетливо поправляли платья и прически, готовя бокалы. В это время на сцене девушка пела старую песню из такого же попахивающего нафталином фильма про 5 минут. Когда бокалы были наполнены, а куранты били 12, я зажмурилась и загадала, чтобы этот год принес мне счастье, а потом залпом выпила шампанское и повернулась к Руслану. «С Новым годом!» – прошептал он, прежде чем подарить первый поцелуй в новом году. «С Новым годом!» — ответила я и улыбнулась, когда он оторвался от меня. «С Новым годом!» — громко крикнула Диана и подняла снова наполненный бокал. «Хватит сидеть! Пошли танцевать!» — воскликнула Варя, подскакивая с места. «Нет, сначала подарки!» — останавливая ее ладонью, потребовала Диана. Все засуетились и стали обмениваться конвертиками, пакетиками и коробочками. Руслан протянул мне небольшую квадратную коробочку голубого цвета с известным лейблом, написанным сверху. Я раскрыла подарок и увидела цепочку из белого золота с подвеской в виде половинки сердца. Это было очень красивое украшение. Я даже рот открыла в изумлении. «Какая красота!» – восхитилась я, доставая цепочку из упаковки. «Давай помогу надеть», – предложил Руслан. Я кивнула и повернулась спиной, поднимая волосы. И уже через секунду почувствовала холод металла на шее. Еще раз взглянула на кусочек сердца и повернулась к парню. «Спасибо», – произнесла я. «Вторую половину я оставил себе», – прошептал он, показывая на цепочку, блеснувшую на его шее. «А это тебе», – протянула я ему коробочку, обтянутую яркой упаковочной бумагой.